43. Если радуемся переходу в мир высший, то и переход предметов творчества тоже представляет собою ступень. Но и такое разрушение обратится на пользу. Есть мученичество людей и животных, и растений, также явлено и мученичество вещей. Явление скорого пути мученичества всюду. Можно видеть такие противоположения во всех царствах природы. Тот же путь мученичества телесного и духовного будет кратчайшим. Мост огненный именуется мученичество. Но при битве нужно пользоваться всеми возможностями. Так вы видите и малые, и большие обстоятельства. 44. Устремляю в будущее также и по физическим причинам. Нужно не забывать, что в тонком мире можно ощущать не только жар, но и холод. Оба ощущения нормально не нужны, но происходит от принесения неизжитых земных частиц. Устремление в будущее — лучшее освобождение от земной шелухи. Так можно еще раз убедиться, что мысль несет за собою чисто физические следствия. Конечно, в тонком мире необходимо освободиться от земных ощущений. Если они чувствуются, значит, какие-то частицы угрожают мешать восхождению. Тонкий мир в гармонии не дает земных ощущений. Проще говоря, жители его не теряют энергии на такие ощущения, которые при земном состоянии доставляют много тягости. Можно приготовить сознание к освобождению от всяких ненужных пережитков. Ведь и на земле, и при некоторых воспоминаниях люди восклицают «меня бросило в жар» или «холод пронизал сердце». Но если на земле мысль причиняет чувствительную физическую реакцию, то в тонком мире она должна значительно усилиться. Ведь только будущее может освободить от тяжести ощущений, и не слишком трудно приучиться думать о будущем, если усвоили устремление к самому высшему. Так утверждайте во всех действиях полезность понимания будущего. Много воспоминаний, сожалений, обид и разных прошлых, ненужных вещей только отталкивают магнетизм грядущего, уже сложенного. Явление магнетизма будущего есть великий двигатель, и нужно его понять совершенно реально. 45. Конечно, цикл Аквариуса уже действует и сожительствует с концом рыб. Обычно граница цикла очень постепенна, и тем утверждается гармония происходящего эволюционного процесса. Если бы представить себе резкую границу между такими своеобычными факторами, то могли бы быть вызваны разрушения, катаклизмы. Итак, уже Аквариус принес значительное перемещение сознания, но усиление его могло бы создать губительную революцию там, где нужно строительство. Можно даже неподготовленным глазом заметить чередование влияния рыб и аквариуса. Но нельзя предоставить мятеж человечеству, совершенно не вошедшему в сознание воздействие. 46. Мир земной в существе своем противен миру тонкому. Ибо каждая хаотичность угрожает тонким построениям. Такая же разница между миром тонким и миром огненным, ибо осадки тонкого мира уже не в природе огня, потому каждая огненная мысль получает противодействие как тонкого мира, так и земного. Но победить это условие можно лишь огненным напряжением. Ибо огонь духа нужен для пожирания хаоса и притворения его. Огонь устремлен не там, где рассудок пытается уговорить хаос. Огонь сердца проникает через хаос и преображает его в полезное вещество. Сильна лаборатория сердца, и мысль сама должна быть очищена огнем.